Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее поддерживать. Здравствуйте. Анастасия Владимировна. Да. Я вот посвящу вам, пожалуйста, на должности микрофинансовой компании MoneyMan. Меня зовут Пушкарева Татьяна Викторовна, я являюсь инспектором компании «Верест». Разговоры записываются. Общая сумма, Ты шипишь. Ну, наверное, у вас проблемы со слухом. Шипит ваше, наверное, мобильное устройство. У нас работает шипит. Все замечательно. На что-то муж с утра обидел? Ну, у тебя он есть. Какой-то комплекс неполноценности сформировался? Ну, да, скорее всего. Что вы негатив выплескиваете? Алкоголички сидите. Что за алкоголички? Вы нормально общаетесь? Формулируй правильно вопрос. Не надоело самой, нет, детский сад играть? Бред ваш уже, все устали просто слушать. Да звонки дальше принимайте. Писалась на канал. Алло. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Да, здрасте. Микрофинансовая компания «Займер». Идем взыскание. Днем ВДВ. Василий, наш разговор записывается. А при чем тут это, Ольга Валерьевна? Про это все небольшое. Давайте поздравим. Наша компания. Военный. Солдат. Ольга Валерьевна. Кто сейчас в армии? Мы к этому никак не кто раньше служил? В таких войсках. Ольга Валерьевна, вы просто человек ведете себя как-то неразумно. Ну вы переломаетесь человек или нет? Почему вы не хотите людей поздравить? Они же этого заслужили. Но вы в ВДВ служили, Ольга Валерьевна. Причем тут ВДВ? Я себя же поздравляю. Я остальные, кто там был. Так, это сложно сделать. Чего бесимся-то? Так идите на улицу. Жизнь недовольная, да? Жизнь обиженная. Нет, все прекрасно у нас. Заметно по твоему тону, как у тебя все прекрасно. Так это вы как-то... Стыдно вам слушать, и стрёмно вас слушать. Потому что как нелюди себя ведете, как роботы. Оплата. Кыш отсюда, нелюдь. Ну, готовьте все. Видите, коллега, да ты что отсюда говоришь? Обязательно общаемся. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валерьевна. Да. Компания Smart Money. Да. Меня зовут Иван Михаил Игоревич, мы ранее с вами общались. Отдел с камерой. Фамилия. Вы себя пришли? Фамилия. Алло. Ты тут пес, что ли? Вы меня слышите? Фамилию свою называй. Это безродный. Я уже назвал фамилию. Я вам уже назвал фамилию. Повторяй. Вы себе пришли? Я и поняла. Решать вопрос, когда будет? Пес блохастый, достал-то уже. Алло. Я тебе из будки еще не выпускала со вчерашнего дня. Кот и вылез. Будешь наказывать три дня без еды сидеть у меня на цепи. Погромче. Уши почисть, лапы прям Ольга там Ольга Валерьевна, да. Вы под запись разговора сейчас? Под запись говорите, разговора что? Говорю. Ты наказан три дня из будки не вылезать. Вот все в порядке? У меня все замечательно. Все до той поры было, если пока ты из будки без спроса не вылез. Если у вас не все в порядке, не все в порядке. Тебе пес, понятно? Каждые два часа. Я тебя вечером сегодня дифлофосом попрызгаю, хоть чуть-чуть тебя блох освобожу. И косточку тебе брошу. Каких блох? Которые у тебя везде. Каких блох? Скажите мне, каких блох? Такого пса, как ты, бывает. Вы адекватны сейчас, нет? Да. Адекватны? Да. А что, совершайте. Я вам дал сейчас совершу. Ты без кости будешь сидеть. Ты сам напрашиваешься. Требования не выполнили, отказ от оплаты. Видишь, отсюда в будку сказала. Отказ от оплаты. Алло, здравствуйте, Ольга Валерьевна. Да. Ольга Валерьевна, меня зовут Иванкова Софья Сергеевна, компания Joy Money, запись разговора ведется. Звонок вам поступает в отношении вашего денежного займа. Просрочка уже 20 дней. Как? Вы вопрос к компании Джульмания решать намерены? Ой, а что это у вас такое? Блям. Не поняла? Да у вас что-то очень блямкало сильно, еще звенит очень. Вопрос Джульмания. Как же нам с вами правильно определиться в этой ситуации? То есть... писать, ну, намеренно, конечно, только не имея возможности в данный момент решить его. Брали 10 тысяч рублей, заплатили уже 17 700 рублей. Да. Для пролонгирования 7500. Что значит для пролонгирования? Что означает пролонгация в вашем понимании? Пролонгация в нашем понимании, значит, оплачиваете процент, даете в графику платежей. А, проценты, да? А на следующий месяц у меня та же сумма, еще с большими процентами, правильно? Да, правильно. Отлично. Оплату когда готовы произвести? Не готова сказать дату. Кредитор вам подать требуется, Ольга Валерьевна. Угу. Я оплату до понедельника. До 5 августа включительно. До 5 августа включительно, замечательно, хорошо. А можно уточнить, пролонгация на основании какой статьи Гражданского кодекса или на основании какого нормативно-правового акта? Я хотела бы просто для себя изучить и ознакомиться. Открывайте интернет, изучайте, Ольга Валерьевна. Ну, вы же представитель кредитора, вы не можете мне объяснить, вас для чего посадили туда, просто звонить, либо консультацию еще в случае необходимости. Вы мне предложили пролонгацию, вы можете сослаться на нормы, регулирующие, регламентирующие данную пролонгацию? Открывайте дополнительное соглашение. А доп. Соглашение на основании какой статьи Гражданского кодекса составлено? Так все указано в черном по белому. То есть вы некомпетентны в данном вопросе. Так, можно ответить, что я некомпетентна в данном вопросе? Я говорю, а что открывать, либо закрывать, это уже очень ценный совет. До свидания. Ольга Валерьевна, мы с вами не договорились. А, не договорились? Но я вообще с вами не хочу договариваться. Мне даже с вами уже неинтересно разговаривать. Вы настолько некомпетентный сотрудник. Я так понимаю, вы что посадили просто позвонить. И вы не соображаете ни в одном вопросе, которым должны разбираться от и до. И отвечать на все вопросы, которые вам клиенты задают. Просто стрёмно быть пустой звонилкой. Мне было бы стыдно. До свидания. Ольга Валерьевна. Я знаю, как меня зовут. И зачем вам так трепетно и нервно повторять мое имя и отчество? Понятно тебе? Вот стыдно тебе быть неучим, неграмотной, необразованной, а пустышкой. Как неваляшка сидишь, переваливаешься с одной ягодицы на другую. И тупо звонишь. Расскажи мне про пролонгацию. Я спрашиваю тебя. Норма закона, на основании которой вы предлагаете данную пролонгацию. Что сложного такого? Что за такой суперсложный вопрос? Я хочу знать, насколько законно пролонгация, может, я и воспользуюсь. Всего доброго. Понятно. Понятно. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Эверест», инспектор Лука Анастасия Леонидовна, ведется запись разговора. Я Владимировна, скажите, данный человек знаком? Я. Это вы, да? Угу. Звонок поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «МАТРА». Сумма долга у вас составляет 51 922 рубля, и 48 дней у вас идет, то есть просрочка. Скажите, почему не погашаете задолженность? Проблемы большие. У вас проблемы? Вы работаете? Работаю. Работаете. А где вы работаете? У меня не изменилось ничего. Вы заработную плату получаете вовремя? Задержек? Да. Ну, а почему? С мая месяца не поступают оплаты. А я расплачивалась не зарплатную. У вас, то есть вы брали данный займ в мае месяце, и еще ни одна оплата от вас не поступила. Да. Такое происходит в жизни. Вы нарушаете 807 статью договора займа, а также 309. Мне просто бык Борька оказался неполноценным быком, и корова Мука не смогла родить. Дарья Владимировна. Это очень печальная история, но оплату вы должны произвести. Я думала, я его растила прям настоящим мужиком. До 9 числа вы меня слышите? До 10, и до 9, и до 8 ничего не получится. Когда эта информация поступит вашему кредитору, то есть вы Я вам зафиксирую. То есть уклонение от обязательств ваших. Какое уклонение? Зафиксируйте по поводу Борьки. Дарья Владимировна, я зафиксирую отказ от исполнения ваших обязательств. Эта информация поступит вашему кредитору. Это ужас. И по месту прописки это вам кошмар. Будет назначена выездная инвестиционная комиссия. Зачем? Вы меня слышите? Для личного общения с вами. Ну, ваш какой мир... приедет, оплодотворит мою корову. И предварительные оценки имущества. Оценки имущества. Решайте данный вопрос. Боже. Всего доброго, до свидания. Покрепче мне там. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Меня зовут Александр Геннадьевич, банк Тинькофф. Mm. Ольга Викторовна, я звоню по поводу несоблюдения кредитных обязательств перед банком. На данный момент банк требует взыскания общей суммы задолженности, так как у вас уже... Так, Александр Геннадьевич, давай подинамичнее, пошустрее, как-то пооперативнее разговаривай. Значит, фамилия твоя, должность твоя. И если он требует погашения полной суммы задолженности, значит, выставляйте окончательно претензионное письмо, присылайте, будем знакомиться с суммой задолженности, со сроками оплаты добровольного погашения. И все остальное, хватит чушь нести. Банк требует, что-то он там требует. Александр какой-то позвонил, еле там сопит и требует. Зовут меня Сальников Александр Геннадьевич, я специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Ольга Викторовна, у вас задолженность идет третий месяц августа. Так, дальше. На данный момент тип взыскания. Взыскание общей суммы задолженности. Mm-hmm. Это 83 924 рубля 98 копеек. По телефону вы не взыскиваете? А, не окончательно. Тогда это... зачем ты мне про окончательное в начале разговора мозг выносишь? Давайте не будем хамить друг другу, я вам не хамил. Пока по-моему. Не начинала, ты поймешь, когда я хамлю. Фиксирую отказ от оплаты, в общем-то, мне не интересен какой-то ты, не знаю, по голове тюкнутый. Хорошо, все, я зафиксирую. Давай, пока. Вы понимаете, понимаю. Вы понимаете, что тогда будем решать через суд все. Правильно, да. Если вы решите через суд, то, наверное, будет очень даже правильное решение. Только от этого самозадолженности это увеличится. Я разберусь сама. Без такого супервеликого специалиста. Что увеличится, что уменьшится. Все, свободен, Саша, свободен. Не надо мне идти навстречу. Не надо. У нас с вами разные дорожки абсолютно. Это ваше право. Все, Санек, давай, пока. Далее. Здравствуйте, компания «Главфинанс», специалист Наташепа Анастасия Владимировна. Здравствуйте, вы Ольга Валерьевна. Здравствуйте. Скажите, что происходит у вас с выполнением обязательств перед главной финансовой компанией? Что происходит? Вы не будете в добровольном порядке погашать? Завтра с вами выездной отдел. Выездной? Наконец-то. Конечно. Наконец-то. То у меня у коров доходы-то понизились. Мне там помощь нужна. Пусть приезжают. Так вы будете бегать искать по родственникам, по соседям, занимать деньги. Ваша сумма 32 900. Они по родственникам возьмут, наличкой, да, рассчитаться можно. Вам там подскажут, как они возьмут. Вы какую сумму собрали? Я же говорю, доходы у коров. Упали, денег надо подсобирать. Мне там помощь по хозяйству нужна. Помогут, пусть приедут там прибраться. Ольга Валерьевна, я оценила ваш юмор, но вам будет не до смеха, когда приедут наши специалисты. Не, вы будете потом звонить мне и просить, чтобы помогла вам и забрала. Такой Ольга Валерьевна. Они у меня слышу, что вы оказываетесь. Как вы слышите? Как? Я про удобное. Как? Ну, смотрите, мне там навоз прибрать надо, отвезти. Тачки есть, лопаты есть. Их много будет. Вы трезвы сейчас? Работях много будет. Коров у меня. Ольга Валерьевна, я слышу, вы даже не реагируете на мои вопросы. Вопросы я, нет. Перезвоню вам, когда вы будете вменяемы. Человек.